Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 мая. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром День Матери Сырой Земли. По народному месяца слову Ирина, Арина, рассадница, капустница. Согласно народному календарю, на Ирину высаживают капустную рассаду в открытый грунт. Нужно было не только подготовить землю, но и сберечь хрупкую рассаду от солнечных лучей и всевозможных паразитов. Для этого использовали еловые ветки, за которыми в лес ходили старые женщины и маленькие дети. Наши предки уделяли посадке капусты большое внимание. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины и желательно рано утром в полном одиночестве, пока никто не видит, чтобы не сглазили. Считалось, что если за это дело возьмется мужчина, овощи зацветут и не дадут плодов. А еще при посадке рассады нельзя было есть хлеб, чтобы куры не выклевали капусту. Повсеместно на Руси существовал такой обычай. Посадив первый саженец, накрывали его горшком, а горшок – белой скатертью, чтобы кочаны были большие, тугие да белые. Вечером того же дня старшая в семье женщина выходила к посевам с горшком, который заранее наполняла сорванной крапивой, желательно с корнями. Она ставила его вверх ногами в середине огорода или поля. Такие обряды проводились, чтобы оградить будущий урожай от дурного завистливого глаза, отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых и помочь растениям вырасти здоровыми, большими и тугими. Крапиву сеяли или втыкали по краям грядки. При этом говорили: «Крапиву чертям, капусту нам». Также для защиты от червей первого увиденного на ростке перекусывали пополам и зарывали в землю. Рассаду капустную, так же, как и другие овощи, сажают и сеют с приговорами для хорошего роста и урожайности. Женщины, сажая капусту, туго стягивают волосы и одевают на себя несколько одежек, как капустные листья. В этот день надеялись и на то, что за Ириной последуют теплые, радующие солнцем деньки. Тогда бы растения быстро прибавляли в росте. 18 мая в южных областях России досевали поздние огурцы. Проводили и другие сельскохозяйственные работы. Например, выжигали покосы и луга, чтобы избавиться от прошлогодней старой высохшей травы. По этому поводу существовала поговорка: «На Ирину худая трава из поля вон». Выжиг травы назывался палом и был очень опасен. Часто огонь переходил на лесные массивы, а то и на постройки. По рассаде также предсказывали погоду на сенокос. Говорили, что на него будет совсем сухо, если ростки хорошо пили воду. И еще примечали: ежели вода оставалась при поливе рассады на поверхности почвы, то летом будет много дождей. Птицы щебетать перестали: жди грозу и дождь. Ненастье в этот день. Хлеб уродится. Гусь в сухом месте прихорашивается. Скоро наступит холода. Если же он чистит перышки в воде, то погода будет теплая. Теплой и урожайной погоды вам, славяне! А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коляды даром День Матери Сырой Земли. Мать Сыра Земля – небесная богиня-покровительница Мидгард-Земли. Так в древности называлась наша планета. Богиня земного плодородия и богатого обильного урожая. Перед посевной все славянские и арийские рода приносили богине богатые дары и требы, в основе которых лучшие отборные семена, фрукты, овощи и самые красивые лесные и полевые цветы. Жрецы и жрицы, которые служат Матери Сырой Земле, приносили эти жертвоприношения и дары на священный огненный жертвенник, дабы с огнем жертвенника все дары и принесенные требы поднялись в небеса, в чертоге богини-покровительницы. Мать Сыра Земля – заботливая и нежная мать небесного бога Волха, хранители священных чертогов небесной Валхалы, в которой обретают покой воины, павшие в битвах с ворогами и темными силами. В день матери сырой земли нельзя тревожить ее земляными работами. Больные в старину выходили в чистое поле, били поклоны на все четыре стороны, причитывая: «Прости, сторона, мать сыра земля!» И еще: «Чем заболел, тем и лечись», говорит народная Русь. Старые люди советуют выносить тех, кто ушибся, разбился, на то самое место и, обращаясь к земле, просить у нее прощения. Земля и сама по себе почитается в народе целебным средством. Ею, смоченной в слюне, знахари заживляют раны, останавливают кровь, а также советуют прикладывать к больной голове и приговаривать: «Как здорова земля, так же и моя голова была бы здорова». Кое-где еще и теперь при первом выгоне скотины на весенний подножный корм произносят: «Мать сыра земля, уйми ты всякую гадину нечистую от приворота и лихого дела». Давая клятву, человек говорит: «Пусть прикроет меня мать сыра земля навеки, если я вру». И такая клятва священна и нерушима. Те, кто братается не на жизнь, а на смерть, смешивают кровь, соединяя надрезы на пальцах, и дают друг другу по горсти земли. Значит, отныне родство их вечно. Точно к истинной матери прибегал к ней человек во всякую пору своей жизни. Помните в сказках? Припадет богатырь к сырой земле и преисполнится новых силушек. Ударит землю копьем, и она поглотит черную, ядовитую змееву кровь, воротив жизнь загубленным людям. Кто не почитает земли кормилицы, тому она, по словам пахаря, не даст хлеба не то что досыта, а и впроголодь. Кто сыновьим поклонным не поклонится матери сырой земле, на гроб того она ляжет не пухом легким, а тяжелым камнем. Кто не захватит с собой в дальний путь горсти родной земли, никогда не увидит больше родины, верили наши предки. Берегите землю, матушку, она и храм, и кормилица ваша, славяне! Братья месяцы.